лепидолита на фоне молочного кварца и о белых жилах этого кварца на темных склонах Чукотских гор. Он писал о том, что со временем человек научится видеть и понимать газоны цветов минералов, парки горных пород, хрупкие листья кристаллов, узловатые стволы жил. Будет время, и человек сможет ясно ощутить и понять рождение, рост и смерть материков и морей. Он писал о том, что геология избавит от безработицы поэтов и художников, специализирующихся по природе. Кахидзе погиб в 1944 году. В его коллекциях нашли два образца с меридолитом. Во второй половине XX века человек сух и педантичен. Из нитшанских строк кандидатов в миллионеры, из поэмы мечты инженера-лейтенанта саперных войск Кахидзе мы просто составили круг наиболее достоверного места предполагаемых находок меридолита. Только Мишка после одного из прокуренных заседаний у меня в комнате сказал, что он разыщет хоть одну из консервных банок, брошенных в 1934 году Кахидзе, и сделает из нее кубок. «Для лучших минут жизни», — так сказал Мишка. Наш маршрут пересекает круг наиболее достоверного. Поэтому мы думаем о меридолите. Времена сменились. Блестящий, как ногти роскошных блондинок, минерал стал нужен для сверхъемких аккумуляторов, для сплавов, если хотите, даже для производства кондиционированного воздуха. Трагикомедия. В последний раз переходим вброд Эргувием. Мы идем, растянувшись цепочкой. Впереди Мишка, за ним я, потом ребята. Виктор замыкает. Где-то в горах на востоке прошли дожди. Вода Эргувиема сера, как солдатская шинель, тревожно взмахивает голыми ветками вырванной водой кусты. Мишка осторожно нащупывает брод. Даже ему вода доходит до паха. «Ях!» — тревожно раздается сзади. Я оглядываюсь и вижу огромные суматошные глаза декадента. Вальку сбила с ног. Не помню, как мы выскочили на берег. Вальку несло уже по самой середине. Путаясь в завязках тюков, мы гнали за ним по отмели. Черная точка головы исчезала в волнах. «Эх, боги черти, утонет парень!» — крикнул кто-то. Мишка бежал впереди, как невиданный яркий зверь-прыгун. Ковбойка пламенела на ветру. Боги черти на этот раз оплошали. Вальку прибило к берегу метров на 300 ниже. Мы догоняли его уже вплавь. «На кой черт мощились?» – прошепелявил Валька. В зубах у него был ружейный ремень. Рюкзака не было. Мы долго и облегченно смеялись. Коварный северный ветерок вздувал на коже пупырышки. Мы сидели на галечниковой косе и выжимали одежду. Желтая вода Эргувиема спешила на юг, вместе с ней спешил к югу и Валькин рюкзак с продуктами. Было похоже, что придется застрять здесь на целый день. Чтобы не терять времени, Виктор один пошел искать бочку с продуктами, что заброшено весной на самолете. Постепенно все успокоилось. Ветер и солнце сушили подмокшие вещички. Мы лежали, покуривали, разглядывали пейзаж. Хороший кругом пейзаж, все маленькое. Коричневые прутики березки лихо торчат на кочках. И небо, как старенькое одеяло, висит над этим миром, над кочками, над березкой, над нами. «Квлг, квлг!» – бормотали на речном дне камни. Леминг выполз из-за кочки, недоверчиво посмотрел на нас бусинками глаз, потом зашуршал, забегал. Аккуратный был такой зверек в коричневой добротной шубке. какие-то неведомые нам травинки,